Слушайте, если человека аж правильно воспитывать, а? Что было бы? Жил бы 150 лет, черт ты что натворил бы. Не, полезного как раз. Да ничего, родители испортят, общество добавят. А потом опять пойдет все по-прежнему, да? И ничего, в принципе, невозможно изменить, да? Нет, почему? Изменить все можно. Но для этого надо все желать. Можно, все можно изменить, абсолютно. Характер – это не врожденное качество. Это воспитанное. И его можно изменить. Давайте дадим определение. Характер – это свойство личности, отражающее отношение человека к себе и миру. Так? Но если более развернуто, к себе, близким людям, людям вообще и труду. Так? Отношение когда вырабатывается? В процессе воспитания. Ну, человек рождается без характера. Ну, почему, Михаил Федорович, наверное, надо говорить о том, что он есть, только у него все плюсы. У него еще нет характера. У него, ну, представьте, лук, когда вы сажали, там у него вот торчат вот эти вот корешки. Как оно потом пойдет, неизвестно. Если оно что-то наткнется, значит, в каком-то месте этот корень. Это не... Но ведь он к родителям он относится хорошо. Ты обрати внимание, давай будем говорить, это отношение биологическое, источник корма. Да. А какая разница, почему? Нет, это не характер еще, это инстинкт в основном. А потом, если разовьется мышление, то будет это хорошо, тогда так характер и не сформируется. То есть, как он сформируется, я бы не трудно. Это единственный нормальный характер, который может привести человека к счастью. А вот такой вопрос можно? Да, сейчас, минуточку. Единственное, ну, я так над своим характером достаточно хорошо поработал. Вот как первородный грех исчез. У меня сейчас нет людей, которые какие-то низшего порядка, и нет высшего. А у меня отношения как мне нужен, не нужен человек. А когда я, в принципе, его хочу аттестовать, то пусть Бог этим занимается, а не я. Это он знает, хорош он или плох. А для меня никакой. В общем, для меня, знаете, 6 миллиардов народу, ну, где-то человек 100, 200, ну, может быть, 500, это те, которым я имею какое-то отношение. Но и то, у меня не Божье, я не пытаюсь тебя оценить, это должен, хорош ты или плохой. Я должен оценить, подходишь ли ты мне для общения. А хороший или плохой, вон Бог есть, пусть и решает. Поэтому я и определил образно характер, как лягушачья шкура, которую на нас набрасывают родители. А снимать надо нам самим. А поскольку способности, в принципе, неуничтожимы, то все это в любой момент можно перестроиться. Конечно, чем старше, тем это труднее. Чем моложе, тем это делается легче. Поэтому вот дети у Люды, а у нее получается с ней управляться, они потихонечку выравниваются. Ну и вообще, конечно, нормальные дети, они мало нравятся. Они живые, лезут куда не надо. Норма. А потом дети все трудятся, и причем продуктивно, они все хотят расти, они хотят карьеры, но изначально же, так, то есть он какой-то, может быть, сменяется. Ну, это же, все правильно, хорошо, мне нравится воспитательная работа, это одна из следующих моих книжек, если я за них когда-нибудь возьмусь. Вот. Так что, а с характером надо переделывать, потому что в характере заложена наша судьба, наш сценарий. Поэтому, если ты характер не изменишь, с тобой ничего не произойдет принципиально нового. Да. По поводу характеров я немножко не понимаю. Ну, вот мамы знают, да и не мамы, и папы тоже. Вот двое детей, да? Вот он как родился, они совсем... То есть, по идее, из того, что вы говорите, характер, в общем-то, вырабатывается, воспитывается, меняется и так далее. Вот ребенок только родился. Требовательность, ну, какая-то, опять же... недовольствие. Оно же по-разному проявляется у деток. Вот у меня, говорю, двое детей, вот разница. Разные. Я просто То есть я думала, что это все-таки на каком-то генном уровне мы говорим. Да, о, а характер. Кто же говорит, а генетика тоже. Нет, характер генетически ничем не связан. Генетически идет темперамент. Ну, вот упорство в решении упорство проблем. Упорство – это черта характера. Ну вот как, а дитё? Вот есть одно дитё лежит, мокрое там, грубо говоря, или там кушать хочет, мя-мя, а другое орёт так, это же требовать, это же упорство, и до нет, тех пор, пока ты его не выудишь упорство. Оттуда. А что это? Это темперамент такой. Это темперамент, а не характер, да? Нет. Это что, холерики орут, а меланхолики орут? Мягкость, да, конечно. Ну, просто вот я в свое время столкнулась с тем, что, ну, вот у меня дети, у них год разница. И вот учители, учителя, ну, одни и те же. Вот подождите-ка, у вас дети могут быть друг к другу не иметь никакого отношения. Ну, я их воспитываю, в общем-то, ну, я имею в виду в таком возрасте, одинаково, а они совсем разные. Все правильно. Когда вы хотите делать ложку... Подождите. Воспитываю. Подождите. Ну, уже учитывались... Вот поэтому, нет, Света вопрос задает, но слушать она не хочет. Я ей пытаюсь ответить, она продолжает задавать вопрос. Я не задаю, нет, она даже не вопрос, она продолжает рассказывать. Вот, а это результат уже недостаточного обучения в школе и в институте. На первом курсе биологии, там как раз курс генетики преподают. Поэтому мы состоим из двух половинок. И поэтому ваши дети могут быть по генетическим задаткам абсолютно разные. Почему? Одному вы передали одну половинку, второму другую. Получается, здесь вот масса вариантов. Могут абсолютно не иметь ничего общего генетически. Поэтому, если вы хотите получить один и тот же результат, то воспитывать надо по-разному. Разных детей. Нет, ну я... Ну, понятно, я все поняла. Возьмем ложку. Ложка может быть из дерева, дерево может быть из сосны, из самшита, и можно металлическую ложку делать. Так вот, если хотим получить одинаковые по форме ложки, то обрабатывать этот материал надо по-разному. А если мы будем обрабатывать одинаково, так, то получатся совершенно разные вещи. Ну, если бы, например, ну да... Ну да, если мы будем одинаково обрабатывать ложку из самшита и из сосны, одним резцом, то тогда что? Из самшита мы сделаем ложку, а точно такая же обработка приведет к полному уничтожению заготовки из сосны. Из темперамента? В общем, то есть характер складывается, понятно, с учетом темперамента. В таком случае. Характер? Да. Да, так вот. Если мы хотим получить одинаковые свойства характера, то детей надо воспитывать по-разному, с учетом темперамента каждого из них и его способностей.